Старайся быть спокойным, когда говоришь с ними, Сид. И вообще будь осторожен. Не волнуйся, я с ними прекрасно лажу. Перед тем, как уснуть, Сидни подумал, что в самом деле странно иметь среди друзей человека, который почти впрямую тебя обвиняет, но не имеет на то оснований. Алекс. И другого, который имеет все основания, но не спешит ни в чем обвинять. Миссис Лилибэнкс. Пожалуй, из этого может получиться рассказ. И он сделал запись в своем блокноте. Миссис Лилибэнкс, стоя у окна в столовой, тщательно составляла букет в бело-оранжевой вазе. Было 16:45, а наверху все еще возилась миссис Хокинс, которая всегда убиралась в ванной в последнюю очередь. В дни уборки, когда на все наводился глянец, в доме казалось особенно уютно. Миссис Лилибэнкс пошла в кухню, чтобы поставить воду для чая. Миссис Хокинс была опрятной пожилой женщиной с аккуратненьким пучком седых волос на затылке. Взгляд ее серых глаз отличала небывалая пронзительность, а манеры — излишняя суетливость. Жить с ней под одной крышей постоянно было бы большим испытанием. Но в роли приходящей домработницы ей цены не было. Обязательность и надежность. Что еще нужно от помощницы по хозяйству? Правда, дни уборки ей приходилось чередовать в зависимости от семейных обстоятельств. Они поначалу договаривались с миссис Лилибэнкс, что приходить нужно будет каждый день. Однако очень скоро миссис Лилибэнкс сказала, что в этом нет необходимости. На ежедневных ее визитах настаивал доктор Андервуд, лондонский врач, и, понятно, эту идею поддержала внучка миссис Лилибэнкс, Присси, которая имела по этому поводу разговор с миссис Хокинс с глазу на глаз. Приходить она не приходила, но обязательно каждый день звонила миссис Лилибэнкс между 3 и 4 часами, чтобы убедиться, что все в порядке. И каждый день с тех пор, как газеты сообщили об исчезновении Элис, она спрашивала у миссис Лилибэнкс, не слышно ли чего-нибудь новенького. Как и многие в округе, миссис Хокинс подозревала, что дело нечисто, что Сидни, может, и убил свою жену, потому что из газет всем стало известно, что он несколько недель знал, что ее нет у родителей, но не сказал об этом даже самым близким друзьям. «Разве это не странно?» — не раз настойчиво спрашивала она у миссис Лилибэнкс. И той приходилось всеми правдами и неправдами уклоняться от прямого ответа. Она знала, что таким людям, как миссис Хокинс, бесполезно даже пытаться объяснять, что Элис и Сидни, художница и писатель, могут позволить себе уехать свободно, не ставя в известность другого. Однако после разговора с Сидни о ковре настойчивые «Разве это не странно?» начали пробивать брешь в обороне миссис Лилибэнкс. Она чувствовала, что слабеет в своем желании оправдать Сидни. Ее одолевали сомнения, и теперь она уже допускала, что простая и приземленная логика миссис Хокинс, мистера Фаулера и мистера Вири, торговца мясом, может оказаться убедительнее, чем ее сложные умопостроения. И все же она постаралась ничем не дать миссис Хокинс понять, что доводы окружающих начинают на нее действовать. «Значит, опять никаких новостей?» «Так-так...» Миссис Хокинс помешивала ложечкой чай. Впрочем, об отсутствии новостей она была в курсе еще 2 часа назад. Разговор был хозяйке неприятен. Миссис Хокинс хватил бы удар, если бы она узнала, что Сидни Бартлеби приглашен к ужину, но говорить ей об этом миссис Лилибэнкс не собиралась. Да, что если Ратлидж Вири как раз проедет мимо на своем старом пикапе, когда в 7:30 вечера Сидни будет входить в ее дом? Утром об этом узнает мистер Фаулер, а значит, и все остальные. Со стороны, посмотришь, он так доволен собой, прямо-таки весь светится, — не унималась миссис Хокинс. Рот до ушей все время, Совсем не похож он на мужа, который волнуется за пропавшую жену. Вот что я вам скажу.